Свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней. Свят, свят Господь Саваоф, рука Твоя не сократилась сегодня. Свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней. Свят, свят Господь Саваоф, рука Твоя не сократилась сегодня. Свят, свят, свят Господь Саваоф, свят, свят, свят Господь Саваоф, свят, свят. Ты нас собираешь, как птица птенцов, ты нас защищаешь от наших врагов. Милость Твоя во веки веков. Свят, свят Господь Саваоф, Ты нас забираешь, как птица птенцов, Ты нас защищаешь от наших врагов. Милость Твоя во веки веков. Свят, свят Господь Саваоф, свят, свят, свят Господь Саваоф, свят, свят, свят Господь Саваоф, свят, свят. Сердце чистое, сердце чистое, сотвори во мне, сотвори во мне и своею живою водой сердце мое омой. Сердце чистое, сердце чистое, сотвори во мне, сотвори во мне и своею живою водой сердце мое омой. Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней. Свят, свят Господь Саваоф, рука Твоя не сократилась сегодня. Свят,